о врагах. Последним стоит имя Мелькора, того, кто восстал в мощи. Но этого имени он лишился, и Нолдоры, более всех эльфов, пострадавшие от его злобы, прозвали его Морготом, черным врагом мира. Великая сила была дана ему Илуватаром. И он был сверстником Манве, у него было понемногу от могущества и знаний всех валоров, но он обернул свои силы на злые цели и растратил их в неистовстве и тиранстве. Ибо он домогался Арды и всего, что было на ней, возжелав трона Манве и господство над владениями равных себе. От величия он пал через высокомерие до презрения ко всем, кроме себя самого, и стал духом пустым и безжалостным. Понимание он обратил на тонкое извращение всего, что хотел использовать, и сделался бесстыдным лжецом. Начал он с жажды света, но, когда не смог завладеть им единолично, низвергся сквозь огонь и ярость во тьму, и тьмою пользовался он более всего в своих лиходейских трудах на Арде и наполнил ее страхом для всех живущих. Однако столь велика была мощь его бунта, что в давние века он соперничал с Манве и всеми валорами и долгие годы властвовал над большей частью земли, но он был не один. Ибо многих майеров привлек его блеск во дни его величия, и они остались верны ему во тьме, а других он после сманил к себе на службу ложью или предательством. Ужаснейшим из этих духов были валараукары, огненные бичи, что в Среднеземье звались балрогами, демонами страха. Среди тех его слуг, чьи имена известны, величайшим был дух, которого эльдары звали Саурон или Гордхаур Жестокий. Вначале он был одним из майеров Ауле и остался велик по меркам своего народа во всех делах Мелькора Моргота, в его огромных трудах и хитросплетениях коварства участвовал Саурон. Он был немногим слабее своего господина и долго служил другому, а не себе, но прошли годы, он восстал, как тень Моргота и призрак его злобы, и сошел за ним следом по разрушительному пути в ничто.